Так ее изобличили. Не верю, что Августа. Я всегда чувствовала, что она. Сестры вздохнули чуть ли не с удовлетворением, зашушукались, ресницами захлопали, глазки потупили, да так жеманно, словно в парижском салоне. Монастырские поганки оказались лицемернее великосветских львиц, которые ложной скромностью покоряют мужские сердца. Монашеское кокетство пахнет увядшими лилиями. «Обвинение предъявлено», — сурово объявил я. «Если факты подтвердятся, значит, с первого дня грели мы дьявольскую подстилку на груди своей». «Дьявольская подстилка». Хорошее название для бурлески или трагедии балета. Сестричкам оно явно по душе, аж загудели от едва скрытого удовольствия. Лазутчица! Она высмеивала обряды наши, тайно пособничала силам, которые стремятся нас уничтожить. «Я доверилась тебе», — горько посетовала ты, когда я вел тебя кладовой. «Ты плюнула мне в лицо и вдохновенно его расцарапала бы. Да Антуана толкнула тебя за порог и заперла дверь». Я вытер лоб тончайшим носовым платком. Сквозь щель в двери сверкали твои глаза. Невозможно объяснить, почему я снова тебя предал. Невозможно объяснить, что это единственный шанс тебя спасти. 49. 14 августа 1610. Комплеторий. Господи, где я? Маленькую кладовую у подвала превратили в камеру впервые со времен доминиканцев. Она так напоминала эпинальский подвал, что 5 лет на миг показались мне сном. Будто рыбак рыбу, мое сознание ловило ускользающую реальность, подтягивало все ближе, пока не пришло понимание. Чтобы изобличить меня, хватало карт Джордана. Зря я так легкомысленно отнеслась к их предостережениям. К отшельнику с неуловимой улыбкой и фонарем в руке, к двойке чаш, символу любви и прощения, к горящей башне. Перевалило за полдень. В кладовой было уже темно, если не считать полосок света, льющего в вентиляционные щели, но не слишком высоко, не дотянуться, да и слишком маленькие, чтобы всерьез думать о побеге. Я не плакала. Видно, в глубине души ожидала предательства. Ни грусти, ни страха не было. 5 лет в монастыре сделали меня спокойнее, невозмутимее. Все мысли занимала Флёр, которая завтра будет ждать у кустов гребенщика. Сегодня кладовая играла свою былую роль. В таких камерах, почти без света, доминиканцы некогда отбывали эпитимью. Еду здесь проталкивают в щели в двери, а воздух пахнет чувством вины и молитвами. Я молиться не стану. Моя богиня — святотатство. Марию морскую утопили? Западный ветер приносит мне шум прибоя. Флёр не забудет меня. Сохранит мое лицо в памяти, как я храню лицо своей матери. Или вырастет подкидышем, обузой для чужих людей. А может, полюбит чужаков, как родных, благодарная и счастливая, что от меня избавилась. Гадать толку нет. Нужно успокоиться. Да слишком терзает образ дочки, аж сердце болит. Я снова взываю к Марии морской. Вопреки всему, я взываю к ней снова. Флёр, доченька моя. Такую молитву Джордана не понял бы, но Это все равно молитва. Черные четки времени отсчитывают бесчисленные секунды. 50-е. 14 августа 1610. Не шпоры. Похоже, я заснула. Шелест прибоя и темнота убаюкали, навеяли сны. Передо мной замелькали образы Жермена, Клемента, Альфонсина, Антуана. Да вот серебрится змеиная чешуя Лемерлева клейма. Довейся мне, Жюльетта. Дочкина красное платьице, ссадина у нее на колене, ее смех и аплодисменты бродячим артистам на пыльном солнцепеке 1000 лет назад. Когда я проснулась, полоски света на стене покраснели. Солнце уже садилось. Вопреки всему, сил прибавилось. Я встала и огляделась по сторонам. Кладовая до сих пор пахла маринадами, которые здесь хранились. У двери разбили банку с пикулями, и на земляном полу темнело пятно, источающее аромат чеснока и гвоздики. Как ни высматривала я на полу осколок, ничего не нашла. А если бы нашла? От одной мысли, что моя кровь смешается с пролившимся на землю маринадом, становилось дурно. Я осторожно коснулась стен кладовой камеры. Они каменные, из местного серого гранита, который на солнце мерцает с ледяными вкраплениями, а в полумраке почти черный. На камне я нащупала царапины, короткие, ровные насечки, 5 насечек и крест. Еще 5 и снова крест. Видно, кто-то из заключенных отсчитывал так дни и месяцы. Пол стены покрыл ровными зарубками, вертикальными и крестообразными. Я подошла к двери. Панели деревянные, крепления железные. Разумеется, заперта. Через металлический люк, закрытый снаружи, вероятно, подадут еду. Я прислушалась, но никаких звуков не уловила. Неужели меня не стерегут? Хотя зачем? Надежно же упрятали. Дневной свет стал лиловато-багровым, но глаза уже привыкли к полумраку и различали очертания двери, бледные полоски вентиляционных щелей, мешки из-под муки, брошенные на пол вместо постели, и деревянную бадью в противоположном углу.